Глава 112. Битва за город Игл. Оказалось, что войска короля были одним огромным и острым серебряным мечом, когда они врезались прямо в группу спасающихся бегством людей Гарсии. В толпе сразу наступил хаос, множество людей пытались бежать, повалившись на землю, только чтобы быть затоптанными насмерть лошадьми воинов. Иногда некоторые из убегавших даже вытаскивали оружие и пытались сопротивляться, но вскоре оказывались убитыми более опытными бойцами короля. Эту убийственную волну рыцарей вел за собой один элитный рыцарь с хребта Холодного Ветра. Его звали рыцарь Найман, и он скакал впереди всех. Его синяя мантия быстро развивалась на ветру. Он двигался именно туда, куда направлял его враг. Каждый раз, когда он наносил удар, он не промахивался. Тимоти Уимблдон же стоял недалеко от места резни и на небольшом холмике и наблюдал за происходящим. Сейчас 3000 воинов Гарсии уже не могли поддерживать ровный строй. С каждой секундой они рассредоточились все больше и больше, давно уже не пытаясь поддерживать один маршевый ритм. «Долго они не продержатся», — подумал Тимоти. «Они развалятся сразу же, как в дело вступят мои 3 оставшиеся команды. Этим людям не суждено пережить атаку самых элитных рыцарей Грейкасла, да и большинство из них даже доспехов нет. Как только они видят приближающийся меч, то сразу же передумывают воевать». Все случилось именно так, как и ожидал Тимоти. Они час обходили город Игл, потом поскакали сквозь густой лес и, наконец, добрались до дороги. Выехав на дорогу, Тимоти отдал своим воинам приказ скакать, что есть сил, и вот, час спустя, они уже нагнали Гарсию. Тимоти последовал совету герцога Францеса и поделил своих рыцарей на 3 команды, примерно по 300 человек в каждой, и приказал им атаковать противника с разных сторон. Рядом с самим Тимоти тоже было несколько десятков воинов, которые он в случае чего мог отправить на подмогу воюющим. Чтобы не оказаться окруженным, рыцари Тимоти не стали атаковать центр строя армии Гарсии, только лишь фланги. Короткими набегами они каждый раз убивали лишь по несколько десятков людей. Впрочем, такая тактика была, очевидно, очень успешной. За пару набегов количество воинов в армии Гарсии сократилось более чем на 100 человек, а Тимоти до сих пор не получил отпора. Впрочем, воины Гарсии попытались быстренько сообразить контратаку, но потерпели чудовищное поражение. Их оружие и подготовка не шли ни в какое сравнение с теми, что были у рыцарей Тимоти. По сравнению с армией рыцарей и самого короля, люди Гарсии смотрелись как младенцы на конях. В тот самый момент, когда 2 кавалерии столкнулись лицом к лицу, большинство из кавалеристов Гарсии уже были убиты. Только некоторым повезло в панике убежать в сторону. Такая откровенная резня очень плохо действовала на боевой дух врага. И вскоре Тимоти заметил, что некоторые из людей Гарсии просто в панике покидают строй и бегут, куда глаза глядят. «Наконец, можно запустить основную силу», — подумал он, когда рыцарь Найман вернулся с очередного набега. Тимоти не скомандовал тому продолжать атаку, наоборот, подъехал к королю. «Ваше Величество, их строй скоро окончательно рассыпется». Найман вытер с лба пот, при этом оставив там несколько кровавых разводов. Это была кровь врагов, пока сам рыцарь не получил ни единой раны. Заметив кровь, Тимоти вынул свой носовой платок и протянул его рыцарю. «Хорошая работа. Можешь передохнуть. Мы пока их добьем». Заметив, что короткие набеги прекратились, войска Гарсии сообразили: сейчас будет жарко. Огромная толпа людей вдруг остановилась и не спеша перестроилась, встав друг к другу максимально тесно. Все стоявшие по краям солдаты в ожидании атаки высоко задрали свои деревянные пики. Заметив это, Тимоти лишь фыркнул. По его мнению, это был жест отчаяния уже практически мертвых солдат. Уж не думали не думают ли они, что всерьез могут обороняться против могучих рыцарей Тимати, не имея при этом ни баррикад, ни хороших доспехов. Это для них окончится одной лишь бедой. Неважно, какие там у тебя карты в рукаве, сестренка, результат ты уже не изменишь. Впрочем, вполне возможно, что ты уже давно в одиночку смоталась и в попытке выгадать себе время бросила своих людей на верную смерть. Но вскоре Тимати понял, что был неправ. В толпе поднялись флаги королевы Клир-Отер. Увидев этот зеленый флаг с изображенным на нем кораблем и короной, Тимати нахмурился. Он схватил свой бинокль, решив посмотреть на врага поближе, и заметил, что между поднявшимися флагами воинами стоит размытая женская фигура. Женщина, казалось, выкрикивала какие-то приказы. Тимати не мог разглядеть лица, но отчетливо видел серые волосы, развивающиеся на ветру, которые с головой выдавали личность хозяина. Гарсей Уимблдон никуда не сбежала. Тимати глубоко вздохнул. «Ну, это ж замечательно. Весь фарс окончится прямо тут. И мне не придется гнаться за ней до самого порта Клир-Отер». Дождавшись, пока лошади успокоятся, новый король отдал приказ начинать атаку. Кавалерия, сформированная из рыцарей и их оруженосцев, насчитывала около 800 бойцов. Под руководством личных рыцарей королям они бросились на врага в атаку. И опять направляющим был рыцарь Найман Мур с хребтом «Холодного ветра». И в тот самый момент, когда началась атака, с обеих сторон горизонта вдруг появилось огромное количество воинов. С дикими криками они неслись прямо по направлению к войскам Тимати. Тот, казалось, глазам своим поверить не мог. Словно из ниоткуда взявшиеся войска не поднимали никаких флагов, так что Тимати не мог определить, к какому королевству они относятся. Впрочем, он смог рассмотреть, что экипированы они все по-разному. Вглядевшись в лица, король вдруг понял, откуда именно эти воины. «Это же песчаные люди самого юга. Теперь он даже не сомневался, врагами они были ему или друзьями. Гарси без сомнений заключила с ними выгодную сделку. Что она себе позволяет? Втянула в государственную войну толпу чужаков». Одна мысль об этом взвесила Тимати до белого коленя, и он завопил: «Объявляйте отмену атаки!» Но было уже поздно. Солдаты Тимати набрали скорость и за пару секунд не смогли бы остановиться. Его рыцари скакали прямо сквозь войско Гарсии, как нож сквозь масло, направляясь к самой королеве Клир-Отер. Тимати напряженно смотрел на зеленый флаг, надеясь, что его рыцари успеют добраться до Гарсии. С каждой стороны приближались примерно по 1000 воинов, песчаных людей. С таким подкреплением армии Тимати не справится. Песчаные люди были крепко сложены и закалены в множестве битв. Еще они были хороши в командной работе. Это превратило их в огромную угрозу даже для элитных рыцарей короля. Сейчас у Тимати есть один шанс. Нужно убить лидера врагов, сорвать ее флаг с шеста, тем самым полностью деморализовав ее армию. Но чертов флаг так и продолжал развиваться на ветру. Вскоре песчаные люди замкнули круг, отрезав рыцарям короля любой путь к отступлению, и присоединились к битве. Если бы их тут не было, то 3000 горе-воинов Гарсии уже давно были бы порезаны на кусочки. Но теперь войско девушки бурлило одно за другим, словно поглощая рыцарей Тимати. Услышав звуки горнов, которые трубили отступление, находящиеся ближе всего к краю рыцари, попытались вырваться из круга и вернуться к королю. Впрочем, большинство не повезло, и они въехали прямо в толпу врагов. Среди таких невезучих был и рыцарь Найман. Теперь он тяжело дышал, воевал с практически 2,5-метровым бойцом из песочных людей. Тот размахивал огромной дубиной, образовывая вокруг себя мертвую зону. К несчастью, конь рыцаря Наймана уже был мертв, а сам наездник оставался в живых только благодаря своей сверхъестественной реакции. Впрочем, его тяжелые доспехи очень быстро выматывали, особенно теперь, когда он должен был передвигаться своим ходом. Поэтому рыцарь Найман, в очередной раз попытавшись увернуться от дубины, поскользнулся, получив этой самой дубиной прямо по грудной клетке. Сила атаки была такой огромной, что доспехи оказались сломанными на две части. Его синяя мантия взметнулась в последний раз и, наконец, исчезла в толпе. Через полчаса рыцари, которые могли хоть как-то сопротивляться напору песчаных людей, становилось все меньше и меньше. Армия Гарсии развернулась в сторону Тимати, стоявшего на холме. Тот заскрежетал зубами и отдал приказ на отступление на север. От всей той армии, что он взял с собой в погоню за Гарсией, у нового короля осталось чуть меньше 300 людей. Глава 113. Предостережение. С последнего дня демонических месяцев на западе дождь шел всего лишь дважды. Остальные дни, словно в качестве компенсации за тонны снега зимой, были теплыми и солнечными. Затхлый воздух в кабинете Роланда выветривался. Теперь в комнате было свежо и чисто. Иногда, когда Роланд открывал окно в комнате, ощутимо пахло весной. На этот момент дорога между городком Пограничной и крепостью Длинной Песни уже практически восстановилась. С каждым прошедшим днем Рун все более и более волновался насчет того, что ему предстоит. Каждый год после восстановления движения по земле в городок Пограничный приходили торговцы, предлагавшие различные товары. Но в этом году Роланд еще не видел ни одного, который пришел из крепости Длинной Песни. Молния дважды в день летала до крепости обратно, чтобы убедиться, что войска принца не пропустят внезапного прибытия врага. На прошлой неделе первая армия приступила к комплексным тренировкам, которые включали в себя отрабатывание установки защитных линий и атаку вражеских войск. Они очень рассчитывали на помощь молнии, которая работала чем-то вроде воздушной разведки. Во время боя девушка будет подсказывать солдатам расстояние до вражеских войск, поэтому артиллеристы будут стрелять, основываясь на ее приказах. Теоретически, так будет гораздо легче вести бой и отдающим приказы, и исполняющим их. Команды будут звучать, например, так. Стрельба ядрами на 800 и 500 метров. Стрельба картечью на 300 метров. Как только подойдут на 15 метров, стрелять из ружей. И так далее. Каждый раз, когда вражеское войско будет переступать границу, молния станет поднимать сигнальный флаг, по которому и будет отдаваться команда для стрельбы. Ключом к победе на поле боя был в натиске и мощности атаки. Согласно плану Роланда, как только враг будет повержен, он развернется и сбежит назад к крепости Длинной Песни. На это у них уйдет примерно 3 дня. Даже если герцог и будет бежать в одиночестве, бросив позади свою армию и наемников, то сократит время всего лишь на треть. Ему придется провести как минимум 1 ночь там, в открытом поле. Для первой армии это будет отличным шансом его поймать. Следить за бегущим герцогом будет, конечно же, молния, и вся армия Роланда будет вне границы видимости, в любой момент готовая напасть. Пушки и припасы повезут горожане. Когда враг устроится на ночлег, первая армия его окружит и на заре начнет обстрел, полностью уничтожая оппозицию. Несмотря на то, что план не казался таким уж сложным, сейчас было практически невозможно скоординировать действия двух далеких друг от друга полков, потому что никаких приличных средств связи еще не изобрели. Роланд надеялся лишь на ведьм. Они могли компенсировать отсутствие связи. Впрочем, принц до сих пор не был уверен в конечном результате его кампании. Еще одна сложность была в том, что у Роланда практически заканчивались запасы пороха, и из-за этого первая армия не могла тренироваться в полную силу. Тратить порох на тренировки было неразумно. Впрочем, главная задача тренировок была в том, чтобы улучшить взаимодействие между стрелками и артиллеристами, а также между всей первой армией и ведьмами. Роланд отправил своих людей по реке Чешуй, до хребта павших драконов и до города Редуотер, надеясь найти там новые источники селитры. Если он не сможет быстро пополнить запасы пороха, то его артиллерии хватит максимум на 2 боя, а потом ружья в руках воинов первой армии можно будет использовать максимум в качестве копий. На бумажке Роланд записал список вещей, которые ему нужно произвести, включая селитру, зерно, семена и другие припасы. Он собирался отправить одного из подчиненных Барова в столицу попытать удачу. В столице было очень много магазинов, селитра там точно была. Лето началось так, что король однозначно отдал приказ о ее сборе. В столице было слишком много аристократов и продавцов, так что уровень потребления селитры летом возрастал в разы. Роланд надеялся, что сможет отыскать надежного поставщика, который обеспечит городок пограничный стабильным потоком материалов, требуемых для производства пороха. Роланд еще отправил своих людей из своей личной стражи, одного для претворения в жизнь плана «Сбор ведьм», а второй работал над программой под названием «Найди фрукт». Первый, действуя под личиной путешественника или торговца, должен был распространять по всей стране, во всех пабах, забегаловках и гостиницах слухи о том, что городок пограничный и безопасный рай для ведьм. Конечно, он не говорил, что принимать их будет сам четвертый принц. Вместо этого он рассказывал о том, что ведьмы наконец нашли священную гору, и теперь ведьмовское объединение вербует новых участниц. Второй же отправился прямо в порт Клир-Уотер и купил различные чудесные семена прямо с фьордом, что за океаном. По пути своего следования в порт он, конечно, нашел в других городах пару различных сортов растений и отправил их семена назад в городок пограничный. Роланд дописал список покупок и передал его Скролл, чтобы та отнесла бумагу в ратушу, лично Барву. После того, как женщина вышла, Роланд потянулся за чашкой, чтобы выпить воды, но понял, что кружка пуста. И только он собрался подняться, чтобы снять кипящий чайник с огня, как Найтингейл уже успела подхватить его чайник и поставить его на стол. Она даже улыбнулась, наливая в кружку воду, потом вернула чайник на место. Роланд стал медленно тянуть воду, размышляя о том, что же именно заставило Найтингейл так улыбаться. В последнее время поведение ведьмы было каким-то странным. Прошлые 2 дня она просто не переставала улыбаться, а теперь еще и чай ему бросается наливать. Уж не хочет ли она тайно попросить о прибавке к зарплате? Раньше она просто тихо сидела на диване, держа в руках сушеную рыбу в чашке, и постоянно ее жевала. А когда Роланд поинтересовался, что же такого произошло, Найтингейл просто рассмеялась и не стала ничего отвечать, так что Роланду пришлось отступить. Неужели люди счастливы только из-за игры в Гивент? Позже, когда Роланд придумает покер и маджонг, он сможет даже открыть казино, и деньги потекут к нему сами по себе. Так, стоп. Роланд потряс головой, пытаясь отогнать шальную мысль. Сейчас было не время для развлечений. Нужно было придумать, чем заняться после победы над крепостью длинной песни. Может перенести туда свою резиденцию? Роланд довольно долго размышлял над этим вопросом. Переезд в более развитый город был довольно соблазнительной идеей, но на самом деле это было не очень хорошим выбором. Крепость Длинной Песни была практически на 100 лет старше городка Пограничной, и там за власть боролось куда больше людей, да и знати там развелось огромное количество. Ее территория подчинялась принципу «разделяй и властвуй», и иногда даже сам лорд крепости не мог справиться с возникающими на территории его подданных проблемами. Если вдруг Роланд захотел бы подмять под себя всю власть, то сделать это он мог только с помощью революции. На той территории водились и рыбы, и драконы, так что с безопасностью самого Роланда там было бы не все гладко. Он не хотел гулять по улицам крепости вечно в страхе перед каким-нибудь радикальным аристократишкой, который решился на покушение. В городке пограничной атмосфера была совершенно иной. Здесь право финального голоса имел только лишь Роланд, а прилегающие городу территории были огромные. Так что пока расширять территорию спеха не было. Здесь большинство людей были либо охотники, либо шахтеры. В общем, все из одной социальной прослойки. С успехом пережив демонические месяцы, они еще больше зауважали Роланда и успешно согласились на сосуществование с ведьмами. Церковь имела огромное влияние на крепость Длинной Песни и остальные города, поэтому безопасный рай для ведьм проще было устроить именно здесь. Поэтому Роланд решил прочно обосноваться здесь. Он решил, что крепость от его имени пусть управляет кто-нибудь другой, а сам Роланд будет лишь помогать отсюда, советами и припасами. В общем, пока крепость будет обеспечивать его рабочей силой и налогами, Роланд будет спокоен. Сейчас ему как раз очень не хватало и людей, и денег. Поэтому окончательным решением Роланда насчет крепости Длинной Песни стало то, что она должна будет поставлять ему деньги и рабочую силу на отстройку городка пограничной. Круговорот золота в природе, отобранные у знати деньги простолюдины будут тратить в лавках крепости, а потом эти же самые деньги вернутся Роланду в качестве налогов. Еще, может быть, Роланду удастся нанять на постоянную работу несколько узкоспециализированных опытных мастеров. Но все это пока были лишь планами. Окончательные решения, например, кто именно будет управлять крепостью или принцип работы налоговой системы, нужно будет принимать только после того, как Роланд одержит победу. В этот момент в окно резко влетела фигура в желтом одеянии и остановилась прямо у стола принца. Это была, конечно же, молния. «Ты хорошо поработала. На-ка сначала воды попей». Протянул ей свой стакан Роланд. Девушка взяла стакан, но пить не стала. Вместо этого громко завопила. «Ваше высочество, они идут». Глава 114. Грохот. Огромная армия крепости Длинной Песни маршировала по направлению к городку пограничной. В первых рядах ехали представители 6 крепостных рыцарских семей. О силе и богатстве каждой семьи можно было судить по разнообразию доспехов и оружий, которыми были экипированы их люди. Несомненно, больше всего внимания притягивали рыцари герцога Райана. Они все ехали на лошадях королевской короткохвостной породы, которые были выведены специально для забегов на длинной дистанции. Их туловище было длиннее, чем у обычных лошадей, но сидящие на них верхом рыцари смотрелись еще великолепнее. Они были одеты в броню, изготовленную лично мастером из крепости Длинной Песни, которого все называли «Молот» и «Драконий Зуб». Одинаковая броня делала их вид еще более устрашающим. На грудных пластинах их толстых доспехов были выгравированы огромные сияющие серебряные львиные головы, а на плечах два волка с раскрытыми пастями, изображающими рык. Рыцарские мантии развивались на ветру, поражая наблюдателей своим диковинным дизайном. На поясе у каждого рыцаря была завязана красная ленточка. Эти рыцари годились не только для любования. Именно они каждый год в конце демонических месяцев уничтожали остатки демонических зверей и истребляли любую опасность на дорогах между городами. У каждого из них за плечами был огромный боевой опыт. Они были лишь немногим хуже личных рыцарей самого короля. Впрочем, их было намного меньше. Впрочем, то, что герцог смог обеспечить себе 150 элитных рыцарей, было уже чудом. Герцог Райан каждый раз смотрел на своих рыцарей с довольным удовлетворением на лице. Он даже не сомневался, что никто на Западе не будет в силах его остановить. В центре войска ехали наемники, и, конечно же, их экипировка была намного хуже, чем у рыцарей. Большинство были одеты в уже устаревшие кольчуги или латы, причем шлемов и перчаток у них не было. Там даже были некоторые воины, одетые в самую простую кожаную броню, которые тащили такое же дешевое оружие. Сейчас они не шли строем. Все солдаты разбились на группки по двое-трое и передвигались, как так иногда даже громко смеясь. Увидев их, можно было предположить, что они не на битву идут, а куда-нибудь на весенний мирный пикник. В конце колонны за наемниками тащились вольники, которых заставили служить лорду. За ними медленно ехала одна единственная повозка, груженная палатками и продовольствием. Из-за того, что скорость передвижения у всех была разная, иногда едущим впереди рыцарям приходилось останавливаться и ждать, пока их пешие товарищи до них доползут. «Господин, граф Меделла Элк потянул за поводья и поехал прямо бок о бок с герцогом. До городка пограничный полдня езды. Если продолжим в таком духе, то дойдем туда до 16:00. В то время уже будет пора располагать войскам на привал. А уж завтра с утра начнем атаку. Или вы, может быть, хотите атаковать замок принца немедленно?» «Кажется, и тебе не терпится поспать под открытым небом», — рассмеялся герцог. «Лично я бы предпочел спать в замке, а не в грязи. Впрочем, кое-какие почести королевской семье мы окажем. Как только прибудем туда, отправлю Роланду гонца с просьбой сдаться». Граф Хонисакл, едущий слегка впереди герцога, развернулся и сказал: «Кавалерия и так уже целый день движется, да и лошади устали. Начинать открытую атаку, не отдохнув, будет не очень умно. Да и в конце-то концов, несмотря на то, что у него там только шахтеры и охотники, Роланд Уимблдон каким-то образом умудрился выжить здесь в демонические месяцы. Думаю, нам нужно быть немного настороже». «Ха-ха, я могу понять, когда другие не знают, но тебе-то почему неизвестно правда о демонических зверях? Мой старый друг, они опасны только в дикой природе, бегают быстро и ловко, очень сильные. Другими словами, страшные противники, но как только ты спрятался от них за стеной, они превращаются в тупых зверей». Пожал плечами граф Элк. «Меня больше удивило то, что он так быстро умудрился выстроить стену. Но стена-то его не спасет от наших рыцарей, не так ли? Они же не безголовые идиоты». «Вот именно. А еще я получил сообщение с севера», — заявил герцог Райан. «В этом году Гермесу пришлось туго. На них напала необычайно огромная армия демонических зверей, так что новый святой город чуть не пал. Если подумать логически, в этом году демонические звери направлялись по большому счету в сторону Гермеса. А здесь, на западной границе, нам пришлось иметь дело только с некоторыми из них, которые, видимо, отстали. Райан был лордом всей западной части королевства, поэтому обращал внимание не только на свои угодья. За прошедшие годы он завел шпионов во всех главных городах и регулярно получал оттуда новости. Впрочем, сейчас все его внимание было сфокусировано отнюдь не на трагической войне на севере. Пару дней назад Райан получил тайное послание из города Крутой Обрыв, в котором говорилось, казалось, что король Тимоти Уимблдон и королева Клир Уотера сошлись в жестокой хватке. Схватки чуть южнее города Игл. Согласно посланию, у армии Тимоти уйдет месяц на то, чтобы вернуться в столицу. В письме не было сказано, кто одержал победу. Там лишь говорилось о том, что после боя Тимоти вернулся в город Крутой Обрыв, потеряв несколько тысяч своих людей и больше не смог сражаться против сестры. Также оказалось, что город Игл пострадал в пожаре. Черный дым заволок почти все небо. Его было видно даже жителям ближайших к Орлиному городов. Несомненно, вне зависимости от того, пала ли Гарси Уимблдон от рук брата или нет, такая огромная потеря войска для короля была серьезным ударом. Содержание этого тайного письма так взволновало герцога, что он тут же самую ночь послал несколько верных шпионов в столицу и на восток, надеясь побольше узнать о делах Тимоти. Может, эта суровая битва двух монархов позволит герцогу Райану свергнуть нестабильное правление нового короля. Райан с удовольствием бы кинул факел в уже сложенный и облитый маслом костер. Если уж Райан хотел стать королем, то шанса лучше ему не сыскать. Северные солдаты погибли под стенами нового святого города. На юге случилась война, и он тоже теперь зализывал раны. Лорды восточной границы, да и сам новый король были не в лучшем состоянии. Но Райан боялся, что через несколько лет они вновь наберут силу. Пока у герцога есть войска, чтобы атаковать север, он запросто может развалить королевство Грейкасл напополам. И тогда территория, которую он будет править, станет практически равна королевству Вечной Зимы. С двумя самыми большими на юго-востоке городами в руках герцога будет сосредоточена такая власть, которая будет сравнима со властью нынешнего королевства Грейкасл. И именно он, Осман Райан, хотел стать первым королем в этой новой стране. Все прикинув, герцог удовлетворенно улыбнулся. Он собирался закончить этот фарс с принцем именно сегодня, а завтра уже отправиться домой. Через 3 дня он получит новости от своих верных шпионов. И, может быть, новости будут замечательными. Солнце садилось все ниже и ниже, медленно приближаясь к вершинам гор. И вот армия герцога уже наконец добралась до стен городка Пограничный. И вдруг герцог заметил огромное количество силуэтов за пределами города. Отец герцог, ответственный за передвижение за передние ряды Рене, явился, чтобы доложить. Те люди, что перед нами, скорее всего, охрана четвертого принца. Они все вооружены и, очевидно, видеть нас не очень рады. Но, по крайней мере, нам не придется тратить время на путь к замку, чтобы приказать ему сдаваться. Рассмеялся граф. Скажи рыцарям, чтобы постепенно замедлялись и остановились только на дистанции для атаки. Да, отец, получив приказ, Рене развернулся и ушел. Герцог Райан поднял взгляд и посмотрел на своих оппонентов. Все стоящие перед ним стражники выглядели как-то странно. В руках они держали какое-то непонятное оружие. Они стояли бок о бок в 2 ряда. Назвать их оружием пиками было глупо. Слишком странный наконечник и слишком короткие рукоятки. Да и расположение воинов было какое-то странное. Оно противоречило всему здравому смыслу. Защитная линия такая тонкая. Они что, все решили покончить жизнь самоубийством? Подумав над этим, герцог немного смутился. Даже если у принца и не было никакого боевого опыта, но у его рыцарей-то должен иметься. Почему его личные советники не предотвратили этот бардак? Поразмышляв, герцог решил отправить в бой сначала наемников, а кавалерия пусть стоит в стороне, готовая броситься в атаку в любой момент. Конечно, герцог вначале решил все-таки отправить гонца к принцу, чтобы заставить того сдаться. «Отправляй все в замок и скажи принцу, что я ему вредить не хочу, но у меня есть приказ от нового короля, и я должен его выполнить. Мы не причиним им вреда, если он без какого-либо сопротивления сложит оружие. Пока принца будут сопровождать в столицу, с ним будут обращаться согласно его статусу». Выстраивать армию для атаки было процессом очень медленным. Сначала один за другим строились кавалеристы, перед которыми выстраивались наемники. Но тут вдруг герцог заметил короткие всполохи огня где-то со стороны противника. Сначала были вспышки света, но потом появился дымок. Райн нахмурился. «Что-то пошло не так?» Он даже подумал достать свой бинокль и поближе посмотреть на происходящее, но вдруг тишину разорвали громоподобные взрывы, которые, казалось, звучали прямо в ушах у герцога. Глава 115. Битва за городок пограничный. Часть 1. Когда враг наконец появился в поле зрения Венера, мужчина сразу же заметил, что вражеские рыцари в сверкающей броне, сидящие на мощных огромных лошадях, гордо и медленно едут по направлению к городку пограничный. У Венера ушла пара секунд на то, чтобы оправиться от зрелища. Обычно такие высокородные рыцари встречались нечасто, а сейчас их на поле была целая сотня. Венер почувствовал, что у него вспотели ладони, прямо как тогда, когда он, стоя на стене в дозоре в первый раз, собирался сражаться с демоническими зверями. Правда, в этот раз его врагами были такие же, как и он сам, люди. Армия крепости длинной песни. «Нет, не так», — мысленно прервал сам себя Венер и глумливо подумал. «Ты что, и вправду возомнил, что они такие же, как и ты? Когда эта знать обращалась с тобой на равных?» «Их единственная цель — отбить у нас городок и вернуть себе во владение северные шахты. Более того, они всерьез собрались выгнать отсюда его высочество. Я, как воин первой армии, этого допустить не могу». Вчера на предбоевом собрании его королевское высочество объяснило, что его брат Тимоти Уимблдон вступил с кем-то в сговор и даже убил собственного отца, короля Уимблдона III, чтобы взойти на трон. Раньше, впрочем, для Венера такие интриги никакого интереса не представляли. Ну, сменился король, и что? Как жили простолюдины, так и будут жить. А сейчас же герцог Райан собирался отобрать у его высочества эту землю. Уж этого Венер позволить никак не мог. Он вдруг стал вспоминать, какой же его жизнь была до появления Роланда Уимблдона в городке. Если Венеру не отказывала память, то прошлый лорд был всего лишь графом, который редко показывался на людях. Его стража выкупала у охотников мех, порой даже не гнушаясь сбивать цену угрозами насилия. А с наступлением демонических месяцев все горожане сбегали в крепость Длинной Песни, где страдали на протяжении всей зимы. Но под управлением его высочества городок пограничный с каждым днем становился все успешнее и успешнее, и это нельзя было не заметить. Например, подумал Венер, шахтеры стали добывать больше сырья, и зарплаты у них выросли. Его высочество даже отправило в шахту одну из своих машин, что тоже увеличило добычу, при этом шахтерам платили из-за нее. Зарплату всем платили вовремя, неважно, кем работали люди, строителями или шахтерами. Этой зимой даже никто от голода не умер и не замерз насмерть. Но самым большим изменением в городке была, конечно, первая армия, бывшая патрульная служба. Патруль охранял город от опасностей, поэтому здешним жителям этой зимой не пришлось ютиться в хлипких деревянных хибарах в крепости, выпрашивая себе еду. Если у герцога все-таки получится одолеть принца, продолжит ли первая армия свое существование? Венер еще раз глубоко вздохнул и вытер ладони об одежду. Нет проигрыша. Принца он не ожидал и сделал бы все возможное, чтобы этого не допустить. Крепостной знати совсем не волнуется насчет качества жизни обычных людей. Собственно, так раньше принц и говорил. О простолюдинах может заботиться только та армия, воины которой эти самые простолюдины и есть. Веннер задрал голову и взглянул высоко в небо. Там, на достаточно большом расстоянии, парила какая-то маленькая черная точка. Если бы ее заметил кто-то не просвещенный, то решил бы, что это простая большая птица. На самом деле, там, конечно же, летала их разведчица и наводчица молния. Она пряталась нам за растущими по обеим сторонам от дороги деревьями, чтобы враг ее не заметил. Она не осмеливалась летать по открытой местности, поэтому вражеская армия оставалась в счастливом неведении насчет нее, так как за густыми ветками девушка заметно не было. Впрочем, никто из врагов и не приглядывал, поэтому заметить летающую ведьму у солдат герцога не было никакого шанса. Через 15 минут молния подлетела поближе к первой армии и замахала зеленой лентой. Это был сигнал, говорящий о том, что враг приблизился к ним на расстояние километра, и можно было уже готовиться к стрельбе. Веннер не знал, как выглядит этот названный принцем километр, но, увидев зеленый сигнал, моментально стал действовать так, как его и учили на тренировках. Он скомандовал своим людям заряжать пушку и по Поправить градус наклона ее дула. Четыре группы артиллеристов очень быстро справились с заданием. Угол наклона они изменили практически моментально, пока некоторые из них заряжали в пушку порох и ядра. Раньше Веннер считал, что после его опыта в сражении с демоническими зверями, его вполне можно было бы назвать опытным и талантливым воином. Но недавно он понял, что до уровня Брайана и Железного Топора ему еще воевать и воевать. На вечернем собрании он постоянно волновался, чувствуя, как его сердце колотится в груди, а Брайан и Железный Топор даже сейчас перед боем вели себя естественно, со спокойными лицами, расставляя своих людей на поле. Впрочем, в голове Брайана было слышно огромное нетерпение. Он хотел подраться. Веннер же до сих пор волновался и сам себя устыдил, отметил, что даже братья Родни ведут себя намного спокойнее. От одной только мысли об этом Веннер сильно огорчился. Он нервно облизал губы и еще раз посмотрел туда, где парила молния. В этот момент враг почему-то сбросил скорость. «Чего это они?» — поинтересовался Родни. «Пока не знаем», — ответил кошачья лапа. «Лично мне кажется, что они просто пытаются встать в строй. Впрочем, какие-то они суетливые». «Они ждут, пока их догонят пешие воины», — объяснил Джоб слегка дрожащим голосом. «В одиночку-то рыцари воевать не могут. Они всегда таскают за собой много людей». «А ты-то откуда знаешь?» — поинтересовался Нельсон. «Я собственными глазами это видел. Рыцарь постоянно таскал за собой парочку оруженосцев. А у этих, небось, еще и по десятку помощников». Джо принялся загибать пальцы. «Раз. Здесь сам герцог крепости Длины Песни, и у него около сотни рыцарей. Затем простая кавалерия, еще сотни три. Там еще множество графов и виконтов, причем каждый со своими людьми. Много людей. Не забудьте еще наемников, эти вообще звери. Убьют и глазом не моргнут. Они за деньги все что угодно готовы сделать. А в нашей армии всего 3 сотни воинов». «Вообще-то чуть меньше», — мысленно поправил его Веннер. «Вооружены у нас только 270 солдат. Его высочество объяснил это недостатком мест на складе. Тех, кому не досталось ружей, отправили в артиллерию. Они подавали стрелкам ядра». Веннер слегка обрадовался, когда заметил, что эти лишние солдаты действуют медленнее, чем его группа. «Наемники идут!» — завопил Джоб. Веннер взглянул на врага. Вперед выходили множество в разбой экипированных людей. Они не маршировали, просто медленно по двое-трое выходили вперед, минуя рыцарей. Рыцари же разъехались в стороны, словно уступая наемникам место. Все это заняло еще четверть часа. И, наконец, войско герцога было готово к бою. В этот момент по направлению к городку Пограничный выехал одиночный рыцарь. Веннер так перепугался, что едва не скомандовал открыть огонь. «Ну и что мне делать?» — подумал он, уставившись на небо. Молнию он там умудрился как-то потерять. Враг медленно приближался, размахивая белым флагом. «Это посланец герцога», — пробормотал Джоб. «Видимо, герцог собрался уговорить принца сдаться без боя». «Нас это не касается». Родни наклонился и присмотрелся к отметке на пушке, которая означала «угол наклона». «Командир, нам бы наклон поправить, иначе рыцарей не заденем». На тренировках им рассказывали, что зону поражения пушки определить очень просто. Нужно было только присмотреться к дулу. Если цель оказывалась только закрытой дулом, то она входила в зону поражения. Пятеро мужчин принялись поправлять и поворачивать пушку, пока она не нацелилась на рыцарей. В это время посланец гонца доехал до первых рядов армии, где был перехвачен Картером, который проводил его куда-то вглубь рядов. Впрочем, Веннер знал, что герцог лишь зря потратил свое время. Принц никогда бы не согласился сдаться. Внезапно он увидел, словно из ниоткуда появилась молния, которая широко размахивала огромным желтым флагом. Желтый сигнал говорил о том, что враг подошел на расстояние 800 метров, так что у первой армии были огромные шансы нанести значительный урон. Еще этот сигнал разрешал открыть огонь по команде командиров артиллерии, которым не нужно было дожидаться подтверждения от Картера. Остальные мужчины из команды Веннера тоже заметили сигнал и вопросительно посмотрели на капитана. Он кивнул, глубоко вздохнул и скомандовал: «Огонь!» Глава 116. Битва за городок Пограничный. Рыцари не могли сразу же броситься в атаку на полной скорости. В конце концов, их лошади хоть и были выносливыми, но долгое время поддерживать максимальную скорость не могли. Из-за этого рыцари принимались медленно увеличивать скорость езды на 800 метрах до врага и наращивали ее до 500 метров. Потом они еще 300 метров скакали на одной скорости, только на расстоянии 200 метров от врага пускали лошадей в галоп. Теоретически, в зоне поражения снаряда, выпущенного из 12-футовой пушки, было около 1300 метров. Даже если ядра были цельными, пушки первой армии, армии же били на километр. Может, это было связано с тем, что диаметр ствола у пушек был в два раза меньше, чем у обычных 12-футовых. Именно поэтому артиллеристам был отдан приказ не начинать стрельбу, пока враг не подойдет на расстояние 800 метров. Именно на таком расстоянии можно было гарантировать, что ядро точно попадет в цель. К тому же оно еще и отскочит от земли, пролетев немного дальше. Один выстрел вполне может одолеть сразу несколько целей. Герцог, решив пустить наемников в бой первыми, приказал своим рыцарям чуть отъехать в сторону, чтобы они подождали где-нибудь в безопасной зоне, до которой вражеские арбалетчики не смогли бы добить. Впрочем, с этого расстояния еще можно было провести успешную рыцарскую атаку. Все знали, что наемники — это не особо мощная сила, поэтому рыцари в любой момент были готовы натянуть поводья и броситься вперед. Впрочем, сейчас рыцари были очень удобной мишенью для артиллеристов. Герцог и не сообразил, что, отправив своих рыцарей в сторону, он тем самым нечаянно ступил на территорию распланированного Роландом поля для сражения. Они вроде стояли просто посреди огромной поросшей травой поля, заваленного листьями. Впрочем, на самом деле это была очень непростая трава. Там внизу, под копытами лошадей, своего часа ждали причудливые переплетенные лианы. Если вдруг кавалерия герцога решит броситься в атаку, то ожившие лианы не дадут ей быстро и уверенно передвигаться. На землю была нанесена отметка в сотню метров. С земли ее не было видно, зато летающая в небе молния прекрасно ее видела. Поле боя было умышленно разделено на несколько сегментов, и каждая из отметок, обозначающих дистанцию, была отдельного цвета. словно расчерченное линейкой поле позволяло артиллеристам особо не задумываться над углом выстрела. Они просто должны были следовать цветовым командам. Первый с диким ревом выстрелила пушка Венера. Огромное количество газа, появившееся из-за детонировавшего пороха, с чудовищной скоростью вытолкнуло ядро из дула. Оно летело со скоростью около сотни метров в секунду, так что через 2 секунды оно было уже возле рыцарей. Впрочем, оно никого не задело. Но, пролетев между двумя рыцарями и с громким звуком приземлилась на землю, поднимаясь воздух, землю и гравий, тем самым распугивая коней. Один из рыцарей не сумел вовремя отреагировать и свалился с лошади. Следующие 2 ядра тоже не попали в цель, просто подняв в воздух облако пыли. Впрочем, 4-й группе артиллеристов повезло. На пути полета их ядра сначала никого не было, но потом там вдруг оказался рыцарь, не сумевший уклониться, успокоить испуганную лошадь. Кинетическая энергия летящего ядра словно и не обратила внимания на то, что рыцарь там вообще-то в доспехах. Оно моментально пробило тонкий слой металла, после чего в стороны разлетелись куски человеческой плоти. Не оставшееся в теле рыцаря ядро полетело дальше и, отскочив от земли, попало в другого рыцаря, оторвав ему ступню. Затем оно ударило одну из лошадей прямо в грудь, разбросав внутренние органы бедного животного. Если бы рыцари отреагировали моментально, то артиллерии Роланда пришлось бы в ускоренном темпе менять угол наклона пушек. Но, к счастью, вся армия герцога была в шоке от произошедшего. Рыцари не знали, что именно произошло, да они увидеть-то ядро не смогли, так как оно летело слишком быстро. Впрочем, приказа об атаке рыцарям никто не отдавал, поэтому они бессмысленно топтались туда-сюда, пытаясь прийти в себя. И вновь группа Веннера была первой, кто перезарядил пушку. Они были готовы к повторному залпу. Это страшное оружие продемонстрировало, насколько хрупко человеческое тело. Один удар металлическим шаром, и все. Раны вылечить невозможно. Когда ядро попало в человека, то не только калечило его, но еще и вызывало фонтан крови. В общем, рыцари только после второго залпа смогли разглядеть, что жизни их товарищей забирает какой-то трудноразличимый черный силуэт. Наконец герцог сообразил, что огонь, громкий рев в лагере врага и странная атака на его людей как-то связаны между собой. Принц, должно быть, сумел как-то заполучить чудовищное оружие, которое било гораздо дальше арбалетов. Наверное, оно было чем-то наподобие крепостных требушетов. Герцог моментально приказал дуть в горны. Он подумал, что если армия подойдет ближе, то дальнобойное оружие принца станет бесполезным. Рыцари же, услышав горн, отреагировали совершенно по-разному. Некоторые из них и вправду рванули к городку пограничный, другие все еще пытались успокоить лошадей, и еще несколько рыцарей бросились назад. Беспорядка доставляли еще и бестолковые наемники, которые тоже забегали туда-сюда. Как только основная масса рыцарей помчалась вперед, артиллеристы взволновались. Теперь им нужно было не только чистить дулы и перезаряжаться, но и менять угол наклона пушек. В этот момент молния махнула красным флагом. Он означал, что враг пробрался до расстояния в 500 метров. Шансы на успешное попадание ядра сейчас был около 80%. Веннер завопил: «Угол верен, быстро зажигай провод!» «Провод!» Когда раздался очередной дикий рев, Веннер даже не обернулся посмотреть, попали ли они куда-то. Он сразу же бросился к раздающим ядра и заорал: «Картечь! Нам нужна картечь!» На собрании его высочество несколько раз подчеркивал, что как только артиллеристы увидят красный сигнал, то должны будут стрелять картечными ядрами. Если в тот момент пушки будут заряжены цельными ядрами, то нужно будет немедленно выстрелить и перезаряжаться. После этого нужно было подождать, пока враги подойдут на 300 метров. Картечные патроны выглядели как-то как оловянные банки, начиненные дробью, размером в палец и металлическими стружками. В оловянном бруске высверливали отверстие и наполняли его начинкой. Затем каждое отверстие деревянной... Затем закрывая отверстие деревянной заглушкой. Когда молния махнула фиолетовым флагом, все четыре пушки выстрелили практически одновременно. Это был первый выстрел картечными снарядами, которые сделал Веннер. Раньше они только отрабатывали заряжение. Его высочество говорил, что нанесенные дробью раны вылечить очень сложно. В общем, Веннер впервые увидел, насколько страшный убийственный потенциал этих зарядов. Из-за огромного перепада в давлении олово практически сразу же после того, как вылетело из дула, маленькие железные шарики быстро летели вперед, устроив едущим в 300 метрах рыцарем убийственный железный шторм. Кровь брызнула во все стороны, и покалеченные и убитые рыцари падали вниз вместе с лошадьми, словно срезанные колосья ржи. Некоторые железные шарики были настолько быстры, что пронзали тела рыцарей насквозь и ранили едущих прямо за ними. Те рыцари, которым посчастливилось пережить этот смертельный дождь, наконец добрались до дистанции, на которой могли пустить лошадей в галоп. Они думали только об одном — пробиться сквозь первую линию защиты этих трусов, которые прятались за своим чудовищным оружием. На протяжении последних 150 метров не ушло бы много времени, поэтому рыцари уже пригибали вниз подгоняя лошадей до максимальной скорости. Но эти жалкие 150 метров превратились в непроходимую дистанцию. Еще один залп картечных зарядов полностью уничтожил воинственный дух рыцарей. На расстоянии в сотню метров мелкие железные шарики могли насквозь пробить два, а то и три тела. Пространство между пушками превратилось в кровавую баню. Из 20 скачущих вперед рыцарей не выжил никто. Единственное их различие было в количестве пойманных снарядов. Рыцарская атака была полностью подавлена. Понаблюдав за тем, как войска Роланда разделались с рыцарями герцога, остальные рыцари дружно попытались на максимальной скорости молча покинуть поле боя. Наемники, увидев то, как сматываются рыцари, тоже не собирались идти в атаку. Они привыкли рисковать жизнью за деньги, но открывшееся их взору зрелище заставило всех передумать. Теперь они бежали еще быстрее, чем при начале атаки. Как только герцогские войска оказались полностью деморализованы смертью рыцарей, ситуация вдруг вышла из-под контроля. Толпа воинов бросилась бежать, началась давка, и упавших людей просто затаптывали насмерть. О других никто не заботился, люди старались спасти лишь свою собственную жизнь. В этот момент на поле боя раздался партизанский марш, и пехота Роланда медленно двинулась вперед. Глава 117. Преследование. Картер в первый раз видел войну. Отряд из 300 рыцарей даже не сумел дойти до первой линии обороны армии принца. Их с легкостью уничтожили. Рыцари не сумели даже подойти в зону прострела воинов-охотников. Она начиналась на расстоянии 50 метров от первой линии защиты. Поэтому у ружей пока пострелять не удалось. Четыре пушки полностью подавили атаку противника где-то на расстоянии сотни метров от них. Там между отметками в 150 и 100 метров валялись около 20 трупов, искалеченных так, словно они на полном ходу влетели в стену. И все эти люди при жизни принадлежали к самой сильной категории бойцов — рыцарям. Именно поэтому они смогли удержать контроль над своими лошадьми под несмолкающим ревом пушек. Картер даже порадовался, что ему посчастливилось не оказаться среди тех рыцарей. Что-то внутри него говорило, что воины в будущем будут выглядеть совсем по-другому. Восхождение Роланда Уимблдона на трон теперь было лишь простым вопросом времени. Ведь принц обладал такой мощной силой. Поглазев на то, что осталось от доблестных рыцарей, воины первой армии почувствовали, что их тошнит. Некоторых даже рвало. Впрочем, если бы они убили противников в ближнем бою, то не стали бы так реагировать. Изуродованные останки погибших рыцарей наводили куда больше страху, чем простой убитый ножом враг. Поэтому реакция воинов принца была неудивительна. Картер махнул рукой нескольким своим воинам и отправил прямо в центр кровавой каши, чтобы сложить оторванные руки и ноги поближе к телам и заодно поискать оставшихся в живых рыцарей. Солнце медленно опускалось за горы, за горные вершины. Картер, внимательно посмотрев на кроваво-красное небо и парящих над далекими лесами ворон, неожиданно оторопел от пришедшей в его голову мысли. Только что закончилась эпоха рыцарей. Герцог Райан все еще не мог прийти в себя. Он не понимал, почему вдруг он потерпел такое страшное поражение. Да еще и от кого? От линии защиты, которая была не толще луковой кожицы. Обычно они тычком пальца пробивались, но сегодня что-то пошло не так. И его собственные рыцари словно с самим дьяволом встретились. Впрочем, герцог Райан их даже винить не стал, особенно после того, как захлебнулась атака его элитных рыцарей. Личная стража герцога даже собственноручно зарубила несколько глупцов, которые в приступе ужаса бежали прямо к герцогу. Сам же герцог так и не смог призвать всех к порядку. Как бы громко он ни вопил и какие бы кары на чужие головы не обещал, отчаявшись, герцог влился в общий поток беглецов и тоже отступил. Бежать, сломя голову, толпа прекратила только через десяток миль. С наступлением ночи герцог выбрал место для развития лагеря. Солдаты запалили факелы, чтобы дать убежавшим рыцарям и наемникам понять, куда следует возвращаться. Но все равно вернулись не все. Дела шли очень плохо. Вольники, ни секунды не колебаясь, уехали прямо на каретах и с провизией. Поэтому оставшимся в лагере воинам пришлось забить на пропитание несколько лошадей. В самой большой палатке в лагере толпились пять представителей знатных семей, которые с ужасом на лице смотрели на герцога Райана. Впрочем, сам герцог был напуган не меньше. «Кто знает, что это за новое оружие такое? Эти штуки намного лучше даже арбалетов, да и кидали они не камни, так что это вряд ли арбалеты», — заговорил герцог, уставившись на Рене. «Ты же был в первых рядах, ну-ка рассказывай». «Мой лорд, я не смог четко рассмотреть», — ответил Рене. «Я понял только то, что после каждого рева наши люди падали гроздьями. А уж на последнем реве и вовсе случилось так, словно на рыцарей упала невидимая стена. Более того, я видел, что у некоторых из рыцарей были оторваны руки, ноги или головы. Это было похоже на...» Он на секунду задумался, как будто бы яйцо бросили на камень метров с четырех. «А уж не ведьма ли там замешана?» — в ужасе прошептал граф. «Нет», — ответил герцог, — «все мои рыцари носили с собой камни воздаяния, так что сила ведьмы на них просто-напросто не подействовала бы. Это точно были не ведьмы. Камни же делают из них обычных простых женщин». «Ой, вот что, господин!» — внезапно заговорил Рене, кое-что вспомнив. «Перед тем, как я услышал громкий взрыв, я увидел стоящий в ряд четырех повозок, на которых торчали длинные железные трубы. Из них шел дым. Еще они светились красным светом. Железная труба, дым, красный свет. Один я подумал о церемониальной пушке», — скептически поинтересовался граф Элк. Герцог, конечно же, знал о церемониальной пушке. Раньше король стрелял из такой пушки перед началом каких-нибудь масштабных празднований. Но в эти дни их стали пользовать кто угодно, любой лорд. Даже у самого герцога в замке были две такие бронзовые пушки. Он стрелял из них порохом. Но тот звук, с которым стреляли пушки герцога, ни в какое сравнение не шел с сегодняшним ревом на поле боя. «Из церемониальной пушки рыцаря не убьешь», — заявил граф Хонисакл. «Неважно, что там принц использовал, он умудрился нас победить. Что мы будем делать дальше?» Услышав это, герцог Райан бросил недовольный взгляд в его сторону. Уж слишком сильно его слух царапнуло заявление о победе принца. «Мы не проиграли», — сказал он. «Выиграть битву не значит выиграть войну. Нам нужно вернуться в крепость, и я соберу там новую армию. А пока я буду это делать, то еще и заблокирую движение торговых кораблей по реке Чешуй. Без поставок еды городок пограничный, и месяца не протянет. Как только принц выведет жителей своего городка на поиски пропитания, их тут же окружат и перебьют рыцари герцога. Он рано или поздно одержит победу, как и хотел. Сегодняшнее поражение от такого мелкого городишки было практически невозможным. Мечта герцога об управлении всем северным лопнула, как мыльный пузырь. Черт, если он когда-нибудь поймает этого ублюдка Роланда Уимблдона, то самолично разрежет его на миллион мелких кусочков. «Мой лорд, по реке Чешуй ходят не только наши корабли. Они идут и из города Уиллу, города Редуотер и из хребта Павшего Дракона. Если мы перекроем движение, то будет Граф Ханисакл был не в восторге от перспектив. Я скуплю все, неважно, кто, что и кому везет продавать. Все останутся довольны», — злобно заявил герцог. «А теперь все быстро по своим палаткам и спать. Завтра с раннего утра мы отправляемся назад. Все, у кого не осталось лошадей, пойдут пешком с наемниками. Ночью никто передвигаться не может, даже если четвертый принц собирается за нами в погоню. Даже он пустится в путь только с утра. Сначала ему придется столкнуться с наемниками. Даже если те людишки после первого же боя помрут, у меня все равно останется еще куча людей, чтобы меня защищать», — подумал герцог. На следующий день герцогу не поступило никаких новостей про четвертого принца. Чтобы убедиться, что его не преследуют, герцог даже отправился на разведку своих верных шпионов, которые вернулись с той же самой информацией. Это его слегка успокоило. Наверное, новое оружие принца обладает какой-то проблемой, как и требушеты. Его можно использовать только в защите. Для атаки у принца остается лишь кучка шахтеров с остальными... с острыми палочками, так что безумно бросаться в атаку он не будет. В 3 часа дня герцог приказал рыцарям встать на привал и ждать, пока их нагонят остальные. Все наемники, оставшиеся вольники, подтянулись в лагерь только к закату. Присоединившись на привале к оставшимся у герцога 66 рыцарям, затем лагерь заворошился. Люди пытались быстро установить палатки. Герцогу нужно было протянуть лишь одну эту ночь, а завтра он галопом доберется до крепости Длинной Песни и окажется в безопасности за своими 9-метровыми стенами из известняка и под охраной сотен стражников. Даже если принц и сможет использовать свои дальнобойные орудия, герцогу ему ответит залпом из требушетов, установленных с внутренней стороны стен. Этого принц просто не выдержит. Впрочем, весь день герцога преследовало какое-то чувство дискомфорта, словно за ним издалека кто-то следил. «Может, это просто мне кажется, и я просто-напросто перенервничал?» На следующее утро герцога разбудила стрельба. Когда он выскочил из палатки, то увидел, что повсюду туда-сюда снуют люди. Они прикрывали головы руками и пытались разбежаться, словно крысы. Время от времени герцог видел, как в небо брызгали струйки крови. Взглянув на запад, герцог увидел там выстроенных по какой-то странной схеме тихо стоящих солдат врага. В этот момент в его голове пронеслась единственная мысль: «Как они нас догнали? Почему этих солдат не заметили поставленные вчера герцогом на разведку рыцари?» «Мой лорд, вам надо бежать!» — завопил кто-то из личной охраны герцога, подведя к нему лошадь. Услышав этот вопль, Осман Райан очнулся от мысли и моментально вскочил на коня. Затем последовал за стражником на восток. Впрочем, вскоре после того, как они покинули лагерь, они увидели еще один вражеский боевой отряд. Воины были одеты в такую же кожаную униформу. В руках они держали какие-то странной короткой палки. Этот отряд тоже стоял в два ряда. У солдат даже выражение лиц было абсолютно одинаковым. Вдруг герцог услышал бодрую ритмичную мелодию, и воины принца замаршировали прямо по направлению к нему. Глава 118. Преследование. Несмотря на то, что Роланд заставлял первую армию тренироваться дважды в день, он никогда не приказывал солдатам маршировать ночью. Для армии передвижение ночью было очень опасным. Солдаты могли не разглядеть дорогу, например, или подвергнуться атаке диких животных или змей. В темноте легко потеряться, а если подсвечивать себе факелами, то можно превратиться в идеальную мишень. Поэтому Роланд решил подождать до утра следующего дня, чтобы только потом пуститься в погоню за войском герцога. Сам принц тоже отправился вместе со своей армией, чтобы увеличить шансы на успешное завершение операции. Впрочем, по ухабистой дороге на лошадях он ехать не хотел, поэтому отправился вплавь на маленьком городе. После полумесяца тренировок Калибри смогла на некоторое время облегчать 5-килограммовые ядра. Роланд не забывал о том, что чем больше предмет, тем больше его нужно зачаровывать, поэтому он приказал девушке приступать к работе с самого рассвета. Еще он сообразил, что на каждый последующий зачарованный предмет нужно накладывать все меньше и меньше силы, чтобы они одновременно потеряли свои магические свойства, когда армия прибудет на место. Благодаря дару Калибри, маленький город теперь мог перевести за один раз все 4 пушки, не говоря уже обо всем их обслуживающем персонале. На огромной барже из цемента находилось очень много людей. Кроме артиллеристов и Роланда, там были еще Анна, Нана, Найтингейл, Эхо, Калибри и господин Пайн. Еще там была Венди, ответственная за ветер, и смотрящий Брайан. Если не принимать во внимание то, что во дворце остались небоевые ведьмы, Скролл, Сарай, Лили и Мистер Мун, то вполне можно было бы сказать, что воевать вышло все гнездо. Роланд хотел было и Анну оставить в безопасности, но потом не выдержал сурового обвиняющего взгляда и просто не решился не пустить девушку на корабль. 6 отрядов стрелков, ведомые Картером и Железным Топором, шли по оставленным молнией меткам, который, в свою очередь, еще и следил за передвижениями врага. Они следовали прямо за армией герцога, оставляя вне радиусе видимости вражеских разведчиков. Как только молния замечала, что враг отправлялся на разведку, она моментально отдавала стрелкам приказ об остановке. По дороге они встретили множество одиночек, наемников и вольников, но не обращали на них внимания. Сейчас воинам принца было не до сдающихся в плен врагов. Впрочем, они не упустили шанса разоружить беглецов, и сейчас эти самые беглецы зачем-то тащились следом за отрядом стрелков. Роланд впервые вел свою армию в серьезный бой. Он стоял на корме маленького города и чувствовал, как его обдувает ветер. В этот момент Роланд собой очень гордился. «На чем смеешься?» Рядом с ним внезапно появилась Анна и уставилась Роланду прямо в глаза. Роланд моментально прекратил улыбаться. «Ни над чем!» «Правда?» Девушка вдруг вынула из кармашка носовой платок и протянула его принцу. «У тебя на лице слюна». Роланд внезапно захотелось утопиться. «Спасибо». Солнце уже село, когда молния наконец доложила о том, где находится лагерь врага. Согласно собранной девушкой информации, боевой дух воинов герцога был полностью уничтожен тем, что они побежали после чудовищного поражения. По вечерам отправленные на разведку рыцари даже боялись далеко отходить от лагеря, чтобы не потеряться. Роланд высадил своих людей на берегу, в 2 километрах от армии герцога. По дороге они не встретили ни единого врага. Так что план по устранению вражеской армии должен был удаться. Теперь Роланду лишь оставалось дождаться первых лучей солнца, а потом начать атаку, пока враг готовится бежать дальше. Роланд впервые ночевал где-то помимо своего дома, поэтому всерьез намеревался спать прямо на маленьком городе, чтобы избежать неприятностей вроде столкновения с рептилиями. Пушки, которые раньше стояли под навесом, их ядра давно уже вытащили на берег, поэтому Роланд решил спать под какой-никакой, но крышей. Ведьмы на ночь тоже остались на корабле. Пол был устелен матрасами, и все бок о бок легли спать. Рон хотел вести себя скромно, но ведьмы не обратили на него, на его попытки никакого внимания. Они все, за исключением Анны, повидали в своей жизни столько трудностей, сколько раз спасали бегством свою жизнь, что ночевка на корабле у них вообще никаких вопросов не вызывала. Уж слишком они привыкли спать под открытым небом. Вскоре уснув, все, кроме Роланда и Анны, привыкшему к мягким перинам, Роланду было неудобно спать на жестком матрасе, а Анна просто не могла уснуть и повернулась в сторону Роланда, стала за ним наблюдать. Впрочем, когда Роланд поворачивался к ней голову, девушка мигом закрывала глаза, притворяясь спящей. Под ярким светом луны Роланду было прекрасно видно, как трепещут веки Анны. Если бы он не боялся разбудить других, то давно бы уже дотронулся пальцем до кончика носа девушки, а потом сгреб бы ее в объятия. Эти двое еще долго не могли уснуть. Когда солнце еще не начало свой медленный восход, Роланд уже принялся воплощать в жизнь свой план по окружению вражеского лагеря. Он разделил своих стрелков, а их было 270 человек, на 2 отряда и выделил отрядом по 2 пушки. Один отряд в обход отправился к дальней стороне лагеря герцога. Молния все еще должна была следить за его передвижениями. Но еще она должна была доложить принцу, когда две дальние пушки станут на правильной позиции. Как только Роланд получит сигнал, то сразу же отправит Картера и оставшийся отряд с ними, с ним часть стрелков штурмовать лагерь герцога. Чтобы не позволить цементному кораблю сойти с курса, Найтингейл пришлось переместиться в свой туман. Соответствующее этому состоянию черно-белое зрение можно было использовать в качестве прибора ночного видения, поэтому с ее подсказками Брайан мог управлять кораблем так, словно на улице было светло. Они множество раз отрабатывали этот процесс, поэтому сейчас дуэт работал слаженно. Казалось, словно они с закрытыми глазами это делать могут. Венди снова направляла ветер на паруса и разогнала цементный кораблик до довольно приличной скорости. Через час вторая группа стрелков уже была высажена на позицию, и командовать ею принялся железный топор. Заметив это, молния улетела к отряду Картера и замахала командиру оранжевым флагом. И вот небо стало потихоньку светлеть. План по окружению и истреблению противника вступил в финальную стадию. Команде Картера не надо было никуда идти, только лишь охранять пушки, поэтому эхо работало с отрядом железного топора. Когда отряд Картера дошел до вражеского лагеря, второй отряд стрелков быстро поправил свои пушки и направил их прямо в сторону лагеря. Армия герцога пока еще спала. С обычным истерическим ревом цельные ядра влетели в лагерь герцога. Они разбудили рыцарей и наемников, которые спали, стали высыпать из своих палаток. Снаружи их уже ждали люди Картера, которые стояли в боевом строю неподалеку. Воины герцога помнили вчерашнее поражение, поэтому никто даже и не попытался прорваться через кажущуюся тонкой защиту. Они просто сбились в кучу и побежали на восток, прямо в руки радостно ждущего их железного топора. Как только железный топор увидел врага, началась последняя стадия грандиозного плана по уничтожению герцога. Эхо завела свою песенку, и под звуки ее барабанов два аккуратных рядка воина медленно двинулись в сторону врага, чтобы немного отравить жизнь герцогу, железный топор решил перехватить его. Если бы стрелки принца остались на месте, то герцог и его люди запросто могли бы успешно ускакать в лес. Герцог Райан был в отчаянии. Он не знал, как же войскам принца удалось так быстро его нагнать и даже перегнать. «Мне что, признать поражение и сдаться?» Герцог размышлял, что же Роланд Уимблдон сделает с ним. В конце концов, он осмелился атаковать члена королевской семьи. Герцога могли посадить в тюрьму или изгнать, но, скорее всего, его просто отправят на гильотину. Впрочем, неважно. Будущее крепости Длинной Песни уже от герцога не зависит. Наблюдая за тем, как люди принца подходят все ближе и ближе, как из чудовищного оружия все вылетают снаряды, сея хаос среди людей герцога, он вдруг понял, что если сейчас не сбежит, то ему конец. У него осталось всего лишь 30 людей, так что шансов было мало. «Они не могут нас остановить!» — завопил он. «Как только мы доскачем до дороги, они до нас не достанут. У них, в конце концов, две ноги. Нам до крепости скакать всего полдня». Затем герцог изо всех сил пришпорил коня и понесся вперед. К несчастью, не все из его людей были такими оптимистами, поэтому за ним последовало только лишь несколько его личных охранников. Музыка вдруг прекратилась. Вместе с музыкой прекратили движение и два аккуратных ряда солдат. Затем герцог увидел, как они поднимают свои странные палки. И когда между герцогом и солдатами принца оставалось не более сотни шагов, он вдруг услышал звучание один за другим громкие бахающие звуки. Затем он почувствовал чудовищную боль в груди и в животе, словно его туда только что молотом ударило. Герцога охватил паралич и чувство беспомощности. Его тело стало откидываться назад и, наконец, упало с лошади. Падая, герцог... Было попытался что-то сказать, но его горло не было способно издать ни звука. Он только лишь дважды кашлянул, а затем учуял какой-то сладкий запах. Его горло вдруг заполнило жидкость, и герцог провалился во тьму. Глава 119. Выкуп. Петров сидел у себя за столом, не отдавая себе отчета в своих действиях. Он задумчиво теребил в руках кусок пергамента, на котором была написана вечерняя программка здешнего театра. В спокойные времена Петров с удовольствием бы пригласил Аурелию на какую-нибудь драму, но сейчас он даже слова прочесть был не в состоянии. Сегодня шел 7-й день экспедиции, и если бы все пошло гладко, то отец Петрова еще вчера бы заявился в крепость вместе с герцогом и его свитой. Что же произошло? Почему армия задержалась? Может, у них устали лошади, пришлось остановиться на привал? Или герцог решил провести пару дней в завоеванном городке Пограничный? Петров старался себя успокоить, но все равно чувствовал огромное напряжение. Четвертый принц Роланд Уимблдон произвел на Петрова сильное впечатление. Парень не понимал, почему король решил так жестко обойтись с принцем. Плохой характер, щегольство, невежество. Четвертый принц был полностью лишен этих плохих качеств. Поэтому Петров волновался все сильнее и сильнее. Он боялся, что принц легко одолеет герцога в бою. «Мастер Петров!» — крикнул дворецкий. «Из крепости доставили письмо». «Письмо из крепости? Неси сюда!» — приказал Петров. Не успев распечатать конверт, Петров уже был в ужасе от осознания того, кто прислал письмо. Оно пришло от четвертого принца Роланда Уимблдона. Герцог Осман Райан решил поднять бунт и повел свою армию в атаку на принадлежащие королю земли. Он был казнен прямо на поле боя, и теперь крепость Длинной Песни переходит под управление королевства. Герцог проиграл, сердце Петрова пропустил удар. Также были казнены несколько особо рьяных последователей герцога из его охраны, а оставшиеся в живых были признаны виновными. Обычно предательство королевской семьи наказывается смертью, но благодаря великодушию его высочества к смерти за свои преступления был приговорен только их лидер. но прощать остальных мы не собираемся. Мы будем обращаться с пленными мятежниками согласно правилам войны и будем держать их, пока их не выкупят. Местом обмена выступит крепость Длинной Песни. Список людей, за которых мы хотим выкуп, следует ниже. Этот документ был очень странным. Он не был написан в обычной для дипломатических бумаг форме, но при этом там все было кристально ясно. Герцог понял восстание и проиграл. И если кто-то захочет выкупить пленных, пусть раскошеливается. Когда Петров принялся читать список имен пленников, то заметил, что имя его отца написано в самом верху. «Хиди!» — завопил он дворецкому. «Готовь повозку, я еду в замок». Территория графа Ханиксакла лежала на востоке от крепости, поэтому Петров добрался до замка только лишь спустя полчаса. Замок лорда был полон людей, так называемых патрульных, которых Пол никогда раньше не видел. Они не были одеты в сверкающую броню, да и плащи с повязками не носили. Зато все как один держали в руках какие-то странные дубинки штыками на конце. Они просто стояли двумя аккуратными рядами, высоко задрав голову и выпятив грудь, демонстрируя всем свою мощь. Петрова впустили в сады только после того, как он представился. Стража не забыла приставить к нему сопровождающего. Парень уже множество раз бывал в этих местах, но сегодня все ощущалось так, словно он здесь впервые. Стоящая в коридорах стража была абсолютно чужой. Никто ему не улыбался, даже когда Петров здоровался. Стражники просто безразлично смотрели на него и отводили взгляд. Перед дверью в главный зал Петрова остановил какой-то рыцарь. «Представься, Петров Халл». Хмуро представился Петров. Ему не понравился приказной тон, в котором с ним разговаривал рыцарь. «Для тебя я лорд Халл». «Ясно». Казалось, рыцарь совсем не поверил Петрову. Он взглянул на лист, который до этого держал в руке. «Шалафи Халл, граф Ханисакл, это твой отец». «Меня зовут Картер Ланнис. Я рыцарь-командор 4-го принца. Пройдем со мной в соседнюю комнату. Мы должны убедиться, что при тебе нет оружия». Петрова внимательно обыскивали и отобрали у него только камень воздаяния. «Это же не оружие», — заявил Петров. «Конечно нет», — кивнул рыцарь. «Вернем после переговоров». Петров ошалел, открыл рот, но быстро оправился и закрыл его. «Они вправду отдадут камень назад?» Его камень был одним из самых мощных и стоил примерно 50 золотых роялов, поэтому Петров даже решил, что ему потом вернут какой-нибудь дешевенький, а этот оставит себе. «Неважно», — подумал он, — «пусть будет частью выкупа». Когда Петрова, наконец, запустили в холл, он увидел, что на троне сидит 4-й принц и что-то записывает. Принц поднял голову, смерил Петрова удивленным взглядом и рассмеялся. «Ну, вот мы снова и встретились, господин посол». Знакомое лицо и голос слегка расслабили Петрова, поэтому он даже отсалютовал принцу. «Глубочайшее уважение, ваше королевское высочество! Садись!» предложил Роланд, махнув рукой на стул. «Ты, скорее всего, хочешь знать, что случилось?» «Не беспокойся, твой отец не ранен, он сдался самым первым». «Спасибо за вашу доброту, ваше высочество», — быстро заговорил Петров. «Я не знаю, сколько именно денег вы потребуете в качестве выкупа, но я могу отдать все наши деньги, только чтобы отца освободили». «Да не нужны мне твои деньги», — отмахнулся Роланд. «Мне нужен скот и люди». «С котом выкуп платить было в порядке вещей даже 50 лет назад. Во время конфликта лордов проигравшие платили овцами и коровами. Петров очень часто читал об этом в книгах, но люди, что бы это значило?» Ваше королевское высочество, коровы, овцы, лошади. Этого добра на территориях Нисакл полно. Но вот люди... Ну, тут все очень просто. Мне нужны кирпичики, кирпичники, канцеляри, каменщики, плотники, фермеры, простые рабочие и так далее. Роланд протянул Петрову свиток. Можешь заплатить нам согласно вот этой вот таблице. Возле каждого наименования стоят цифры. Ты должен заплатить общей стоимостью в 3000 этих цифр. Роланд довольно улыбнулся. Большинство пойманных рыцарей принадлежали графу Ханисаклу, поэтому выкуп был самым большим. Петров раскатал пергамент на столе. Там были написаны названия всех домашних животных и всех нужных принцу профессий, и рядом с каждым названием стояла цифра. Корова — 3, овца — 2, каменщик — 10. И так далее. Петров моментально понял, что именно от него хочет принц. Цена за его отца равнялась либо 1000 коров, либо 300 каменщиков. Конечно, территория графа Ханихсакла не могла поставить ни 1000 коров разом, ни столько каменщиков. Но ведь можно же было предоставить и другой скот. Довольно подкованный в торговле, Петров быстро оценил, сколько возможностей ему предоставил этот список. Хватит и пары дней, чтобы высчитать наименьшие убытки для своего состояния и при этом достичь необходимой принцу суммы. «Ваше королевское высочество, я могу...» «День. У тебя только один день». Роланд показал Петрову указательный палец. «Но день тебе только на решение. Я же понимаю, что столько животных ты и за 3 дня не соберешь. Но лично я не могу оставаться в крепости так долго. Я тут максимум неделю проживу, а потом уеду назад в город пограничный». «Один день же...» Петров шокированно уставился на Роланда. «Погодите-ка. Вы сказали, что уезжаете?» Если принц не лгал в своем письме, то герцог и вправду впал на поле боя. И сейчас крепость принадлежала Роланду. Но сам Роланд только что заявил, что хочет отсюда уехать. Зачем ему возвращаться в тот маленький богом забытый городок пограничный? Нет, пока это было не важно. Важно вот что. А кто будет управлять крепостью длинной песни, когда принц отсюда уедет? Мысли Петрова застопорились. Неужели кто-то из детей герцога унаследует трон? Впрочем, слегка поразмыслив, он пришел к выводу, что такое невозможно. Они вполне могли бы начать собирать армию, чтобы отомстить за отца, а такое принц допустить не мог. Был ли в крепости кто-то, кто мог принять на себя управление? Ну, кроме семьи Райана и остальных 5 знатных семейств. «Да», — кивнул Роланд, — «я соберу ваши выкупы и вернусь к себе». Вдруг Петрову на ум пришла чудовищно смелая мысль, и как только он ее осознал, то отделаться от нее уже не смог. «Ваше королевское высочество!» — заговорил было он, но вдруг у него в горле пересохло, и пришлось шептать. «А если аналогичная цена у всей крепости длинной песни?» Глава 120. Выкуп. Услышав вопрос, Роланд с интересом взглянул на Петрова, а затем, рассмеявшись, ответил. «А ведь ты первый, кто об этом спрашивает». Принц взял кружку и сделал пару глотков, потом принялся спокойно объяснять. «Крепость длинной песни, без сомнений, теперь вся моя. Она будет моей даже тогда, когда меня здесь не будет. Но, да, мне нужен человек или целая семья, чтобы в мое отсутствие они присматривали за крепостью. Так что тебе не про выкуп крепости спрашивать надо, а оплату от заместителя». «Заместитель». Это слово было для Петрова не новым. Важные торговцы должны были поддерживать прибыль на своих территориях, но в основном у них на это времени не было. Или они просто не хотели заниматься грязной работой, поэтому нанимали заместителей. Еще торговцы нанимали честных торговцев, которые назывались представителями. «Сколько золотых роялов вы хотите?» — спросил Петров, глубоко вздохнув, пытаясь успокоиться. «Ну, сделка будет долгосрочной, так что и платежей будет несколько». Роланд на секунду задумался. «Каждый месяц вы должны оплачивать 30% от налогов всей крепости и еще материальных ценностей на 1000 очков, а все остальное оставляете себе». Цена не такая уж и огромная, подумал Петров. Если я получу в полное управление всю крепость, то вообще замечательно. Но сначала надо убедиться, что принц не шутит и в самом деле собирается заключить сделку. Возможности вырисовывались просто замечательные, и Петров был в шоке. Мы с принцем не враги, и раз герцог проиграл, то у его детей отберут право на наследие. Раз уж шесть семей, объединившись вместе, не смогли одолеть принца, то кто сможет помешать ему захватить всю западную территорию? Знать всегда мигом принимала сторону сильного, сильнейшего. Так что если я смогу завоевать доверие принца до того, как об этом предложении узнают остальные семьи, то семейство Ханисакл станет самой сильной семьей на всем Западе. «Ваше королевское высочество, почему же вы не хотите остаться в крепости? Здесь замок намного лучше и удобнее, чем тот, что в городке пограничный. Ты хочешь спросить, почему я не собираюсь самостоятельно управлять крепостью Длинной Песни, не так ли?» Рон слегка смутился. «Для этого есть множество причин. Например, вертикаль власти в таком случае настолько запутается, что мне придется тратить много времени на ее поддержание». Еще не забывай о прибыли. Ты, как местный знатный человек, лучше знаешь, как идут дела на здешних территориях. Так что такая сделка будет выгодна и мне, и тебе. Еще, конечно, есть много причин. Можешь поразмышлять о них, когда поедешь назад. Принц крутил в руках серебряную кружку. «О, кстати, если вдруг случится так, что я именно тебя выберу своим представителем, мне же не придется волноваться о том, что ты начнешь собирать армию, чтобы отомстить за смерть герцога, ведь так?» «Конечно нет, ваше королевское высочество». Несмотря на то, что вопрос был довольно неожиданным, Петров быстро сориентировался. «Раз уж герцога теперь нет, — подумал он, — то мысли остальной знати будут заняты только тем, как же захватить оставшуюся после него территорию. Кому будет дело до какой-то там мести?» Петров ясно сознавал, что названные принцем причины были далеки от истины. Запутается вертикалью власти, много времени на поддержание, да с такими воинами, как у принца, о вертикали власти вообще заботиться не надо. Любое сопротивление может быть подавлено за считанные минуты. Через пару-тройку лет местные знать уже не будет помнить имен проигравших. Забудут и герцога Райна. Но за 2 года невозможно отстроить городок пограничный до уровня крепости. У его королевского высочества очевидно какие-то далеко идущие планы. Приятно слышать, тогда город... Я хочу выступать в качестве вашего заместителя, ваше высочество. Выдавил из себя Петров, но сразу же его лицо стало напряженным. Но ведь король, я имею в виду вашего брата, он, наверное, не согласится с таким положением дел. Если он решит назначить на эту землю нового герцога, я не смогу противостоять его приказу, а воевать с королем самоубийства. «Не надо бояться войны», — сказал Рун, протянул Петрову 2 письма. «Глянь на это, я нашел их в кабинете покойного герцога». Петров быстро прочитал содержимое 2 переданных ему писем и, не сдержавшись, воскликнул от удивления. В первом письме его, наверное, послал герцогу какой-то из его шпионов, говорилось о том, что новый король и королева Клир Уотера сошлись в бою неподалеку от города Игл, и король... Этот бой проиграл с большими потерями. Второе письмо было еще страшнее. Оно было недописано, но по содержимому было ясно, что герцог Райан хотел захватить весь север. Идея объявления независимости севера шла через все письмо толстой нити. Но так как письмо было недописано, получатель остался неизвестным. Петров моментально понял, что его высочество хотел ему сказать. «С королем войны можно не бояться, потому что у короля сейчас огромная куча других проблем. И только поэтому герцог решился на попытку отделения севера от королевства. Благодаря своему отряду элитных рыцарей, на западе герцог был практически самым сильным. Да и подготовки его рыцарей ничем не уступали королевским. Единственная разница была в количестве. И если первое письмо могло быть сфабрировано сфабриковано, но второе было довольно очевидно. Написано почерком самого Османа Райана. Так что если принц не отыскал ведьму, которая может подделывать почерки, на какой-то момент Петров увлекся этой мыслью, но потом, к сожалению, оставил ее в сторону. У принца не было никаких причин оставлять Петрова. Если он назначал кого-то на пост своего заместителя, то эффект от этого шел в обе стороны. Если представитель не сможет управлять, то принц никаких денег тоже не получит. Более того, теперь каждый, кого король Тимоти назначит герцогом крепости Длинной Песни, автоматически станет врагом Роланда. Так что, если Петров в самом деле хотел, чтобы семья Ханисакл обладала самой большой властью в крепости, он должен был рассчитывать на поддержку принца. И наоборот, чтобы обеспечить себе постоянную прибыль, принц должен был позаботиться о том, чтобы семье Петрова ничего не угрожало. Когда Петров все обдумал, он медленно встал и поклонился Роланду. «Семья Ханисакл желает вам служить». «Ладно», — кивнул принц. «Но решать-то будешь не ты. Позволь мне для начала задать тебе пару вопросов». «Пожалуйста, ваше высочество. Что ты будешь делать с теми, кто будет против твоего назначения? Какова будет, по твоему мнению, ежемесячная сумма доходов? Ты гарантируешь, что сможешь поставлять мне товаров на 1000 очков каждый месяц?» И так далее. «А если я прикажу тебе сильно расширить торговый сектор, то что ты станешь для этого делать?» Петров думал, что своими вопросами принц попытается собрать как можно больше информации про других лордов Запада. Поэтому таких странных вопросов он не ожидал. Вопросы касались только лишь управления, словно принц проверял, насколько Петров подкован в этом деле. После того, как он услышал все эти вопросы, Петров медленно и развернуто принялся на них отвечать. Чем больше он говорил, тем удовлетвореннее выглядел принц. Наконец принц хлопнул в ладоши и сказал: «Ладно, на сегодня достаточно. Как только определишься, чем ты заплатишь выкуп за отца, приходи, и я его освобожу. Не волнуйся, мы будем обращаться с ним со всем уважением. Ваше Высочество, а представитель будет объявлено народу завтра». Роланд махнул рукой, отдавая страже приказ сопроводить Петрова на выход. Покинув холл, Петров погрузился в размышления. Ему вернули его камень воздаяния, тот же самый, который светящийся полуголубенький камень. Видимо, 50 золотых роялов стражу не интересовали. «Что ты можешь мне сказать?» Роланд быстро повернулся к стоящей рядом с ним Найтингейл. «Ну, все, что он сказал, было правдой. Пожала плечами ведьма. Он был более честен, чем все те леди и джентльмены, с которыми вы говорили до него. Но умно ли рассказывать всем одну и ту же историю, да еще и показывать им конфиденциальные письма?» «Не всем». Принц рассматривал один из пергаментов. «Эти люди из 5 знатных семей. Только такая знать может управлять крепостью, пока меня здесь нет. Если они останутся недостаточно сильными, но получат место заместителя, то управлять нормально не смогут, и все выльется в множество внутренних дворцовых интриг. А что касается новости о проигрыше Тимоти, это вовсе не секрет. Рано или поздно весть разлетится по всему королевству Грейкасл. Причем для меня даже лучше, если рано. А уж содержимое второй новости для меня просто идеальное», — подумал Роланд. «Если бы Тимоти не разбили, мне пришлось бы тратить силу на то, чтобы отбиваться. А еще не факт, что я смог бы его с такой легкостью победить». «В общем, вы выбрали Петрова?» «Ну, если ничего не случится, то да», — улыбнулся Роланд. Он первый решился спросить про выкуп крепости, а инициатива его весьма хорошее качество для работника. «К тому же, я сомневаюсь, что среди 5 семей есть еще кто-то, кто также подкован им в управлении и в торговле. Думаю, они умеют только ездить на лошадях и тыкать мечом». Роланд, вздохнув, написал на листке «Петров Халл» и несколько раз обвел его. Глава 121. Грабеж. Переговорив, наконец, с представителями всех пяти семей, Роланд почувствовал облегчение. Когда он откинулся на спинку стула, Найтингейл молча подошла к нему и, положив ладоши ему на плечи, принялась делать ему легкий массаж. Ему хватило меньше суток, чтобы после победы над герцогом захватить и его замок в крепости. Все прошло гораздо проще, чем изначально рассчитывал Роланд. Как только люди герцога узнали, что тот погиб, они просто-напросто сдались. Для наемников было не впервой менять сторону прямо во время войны, так что они просто бухнулись на колени и заявили, что теперь готовы биться за принца. Наемникам поручили присматривать за взятыми в плен рыцарями и знатью, а сама первая армия присматривала непосредственно за наемниками. Таким образом, они и двинулись на восток. К 3 часам дня, уже добравшись до стен крепости Длинной Песни, когда стража крепости увидела голову мертвого герцога и взятую в плен знать, она моментально распахнула ворота и впустила 4-го принца в город. Роланд не стал ждать, пока сбежится оставшийся в крепости знать и с фанфарами огласит его новым лордом, поэтому он быстро отправился в замок герцога. Замок находился прямо в центре города и выглядел как еще один маленький городок. Когда Роланд ступил на территорию замка, то завязалась небольшая перестрелка. Найтингейл даже пришлось взорвать ворота, ведущие в сады. Там засел чуть больше 20 все еще оставшихся верными герцогу стражей, и они изо всех сил пытались не пустить Роланда в замок. Впрочем, первая армия с ними очень быстро разобралась. К несчастью, стража герцога была вооружена арбалетами и умудрилась нанести паре солдат Роланда серьезные раны. Впрочем, с Роландом была Нана, и очень быстро исцелила нанесенные солдатам повреждения. В это время еще десяток личных охранников герцога решили воспользоваться моментом и помочь родственникам герцога сбежать через черный ход. Впрочем, молния это заметила, и вскоре всех беглецов поймали. Жене герцога и двум его сыновьям связали руки и оставили их ждать суда. Впрочем, о смерти герцога Райана им сообщить никто не побеспокоился. Когда Роланд захватил замок лорда под свой контроль, первая армия сразу же высыпала на улицу и рассредоточилась по всей территории замка, сравнив замок Роланда с тем замком, что стоял в городке пограничный. Роланд не мог не признать, что замок лорда выглядит гораздо внушительнее. Он был в шестиугольной форме, со шестью сторожевыми башнями у стен, и в центре находилась пятиэтажная башня. В этой эре очень редко можно было увидеть такие высокие здания. На территории замка также находились дома жителей, склады, стойла и все остальное, что требовалось герцогу. В подвалах замка герцог даже устроил себе личную тюрьму. Роланд разместил ценных заключенных вроде семьи герцога как раз в эту самую тюрьму. Взятых в плен простых жителей он освободил, а у наемников конфисковал все оружие и сложил его в саду замка и во множестве свободных комнат. Еще он выбрал среди наемников несколько лидеров и приказал им следить за остальными. Роланд думал, что северным шахтам не помешают новые рабочие, но пока этот вопрос он отложил. У него было слишком много других важных дел. Сейчас, впрочем, у него самая важная задача была лишь одна — то, что обычно после боя называется «обобрать труп». Роланд взял с собой ведьму, все ходил и ходил по замку, осматривая различные его закоулки, и в одном из хранилищ нашел камень воздаяния, который тут же положил себе в карман. Таким образом, они осмотрели весь замок и разжились множеством ценных вещей. Только лишь в двух одиноко стоящих ящиках в подземелье Роланд отыскал более 10 000 золотых роялов. В одном из тайников в спальнях Найтингейл нашла много драгоценных камней, каждый размером с глаз. Это эхо отыскало спрятанный за камином тайник, который был наполнен не только изделиями золота, вроде скипетра и короны, но и ювелирными украшениями, которые аккуратно висели на деревянных подставках на стене. И это были личные вещи герцога. Увидев перед собой кучу собранных драгоценных вещей и сравнив ее стоимость с теми 500 золотых роялов, которые он заработал за последние 2 сезона, Роланд даже немного устыдился. Он не был готов к тому, насколько ему понравится воровать чужие вещи. Если бы он был родом отсюда, а не из мира с гораздо более развитой индустрией, то обязательно бы оставил бы все собранные вещи себе. Он смог лишь грустно вздохнуть. Сейчас ему нужно было думать о всей картине, а не только о себе. В ближайшем будущем население городка Пограничный увеличится, и прежде чем у Роланда получится нормально развить агрокультуру, придется потратить деньги на покупку огромных масс зерна. Поэтому Роланд приказал сложить все сокровища в коробки. Калибри уменьшила их вес, и принц отправил коробки вместе со железным товаром и несколькими личными стражниками в хранилище своего замка в городке Пограничный. Учитывая потраченное время на доставку коробок, уйдет примерно 3 дня. К концу 2 суток Рон прекратил брать золотые роялы в качестве выкупа. Победа над герцогом принесла ему много денег, так что теперь Роланду требовалось лишь люди и скот. «Ваше высочество, вы правда хотите оставить здесь всего лишь на неделю?» — поинтересовалась Найтингейл. «Что?» Отстраненно спросил Роланд. Он закрыл глаза и расслабился от приятных ощущений массирования плеч. «Это ведь самый большой город на Западе», — прошептала Найтингейл. «А уж по сравнению с городком Пограничный, почему вы не хотите остаться здесь, в этом благополучном и развитом городе?» «Здешний принцип управления для меня не подходит. Он слишком тонкий и сложный, а мне нужно заниматься другими делами. Так что моим отъездом мы сохраним здесь статус-кво. Если бы я попробовал перестроить здесь всю власть, то нарвался бы на огромное сопротивление. Если бы я принялся жестко подавлять восстание, то знать бы сговорилась и попыталась тихо меня убрать». Принц улыбнулся и продолжил. «И, конечно же, самая главная проблема в том, что церковь имеет слишком большое влияние на жителей крепости, так что было бы очень сложно заставить их принять ведьм. Я же однажды говорил, что постараюсь сделать так, чтобы ведьме было безопасно ходить по улицам, и в городке Пограничный это теперь возможно». «Да», — мягко ответила Найтингейл, — «вы выполнили свое обещание». На 3-й сутки ранним утром заявился Петров, притащив с собой лист, и Роланд принял его, как обычно, в холле. «Ваше высочество, я принял решение». «Дай-ка посмотреть», — сказал Роланд и взял листок. Как он ожидал, в самом верху списка стояли крепостные, которые стоили 2 очка, около 800 человек. Также в списке была 1 сотня коров и 3 сотни овец, общей стоимостью 900 очков. И остатки Петров добивал различными мастерами. «Ваше королевское высочество, для вас годится такой расклад?» «Да, конечно, ты ведь предоставил мне 3000 очков». Принц протянул лист назад Петрову. «Когда ты сможешь собрать этих людей и животных?» «Да хоть сегодня, но только в том случае, если и люди, и скот пока останутся на территории Ханисакл. Если вы решите перегнать их в городок Пограничный, то на это уйдет примерно 2 недели. «Вот ты и организуй их перегон в городок Пограничный», — ответил Ронд, постукивая по столу. «Ты же торговец, сообрази караван». «Да, господин, Петров заколебался на секунду, а мой отец?» «Можешь забрать его сегодня», — рассмеялся принц и протянул Петрову пергамент. «Если не видишь в этом никаких проблем, то распишись здесь и поставь отпечаток пальца». «Это контракт заместителя?» Петров прочел лишь первую строчку и оживленно затараторил. «Вы правда обещаете предоставить право управления крепостью длинной песни семье Ханисакл? Пожалуйста, подождите минутку». Петров завернул пергамент и принялся развернул пергамент и принялся быстро, но внимательно читать. Увидев, что Петров внимательно изучает контракт, Роланд молча кивнул. Одно из самых простых требований к заместителю было пристальное внимание к деталям и в различных контрактах. Через некоторое время Петров поднял голову. «То, что написано в контракте, и то, что вы сказали мне вчера, практически одно и то же. Но тут вот что...» Он ткнул пальцем вниз контракта. «Ваше королевское высочество, разве я не должен написать здесь имя моего отца? Это ведь граф отвечает за всю семью Ханисакл». Роланд улыбнулся. «Конечно, нет. Это ведь с тобой мы обговаривали условия моего замещения, поэтому именно твое имя и должно стоять внизу контракта». На момент Петров даже растерялся. Он просто не мог поверить в то, что сейчас услышал. «Ваше высочество, вы ведь не хотите сказать...» «Да, именно ты будешь выполнять роль герцога и управлять этой крепостью», — кивнул Роланд. «Если будешь хорошо выполнять условия контракта, то сможешь остаться на посту и после того, как я стану королем». Принц на секунду улыбнулся. «Но если нарушишь контракт, то закончишь так же, как и герцог. Раз уж я один раз уже сумел пробиться внутрь замка, то второй раз тоже точно смогу. Так что, господин посол, давайте-ка работать вместе». Глава 122. Отец и сын. Темницы замка герцога не были такими темными и сырыми, как тюрьма в городке Пограничный. Может, герцог не хотел превращать свой подвал в что-то наподобие заброшенного дома, или просто не хотел дышать внизу сыростью. Темницы, честно говоря, были в какой-то степени чистенькими. Обстановка в камерах была разной. Некоторые камеры были пустыми. В некоторых стояли кровати, в других даже были шкафы, столы и подсвечники. Возможно, герцог иногда держал в них кого-то из знати, поэтому должен был придерживаться простого этикета. Еще Роланд нашел абсолютно уникальную камеру в самом дальнем конце темницы. Внутри там стояла огромная, почти в половину камеры, кровать, а с потолка свисали различные цепи. Основа окова для рук и шеи, висящие на цепях, были обернуты в овечьи шкуры, а на стенах располагалось множество разных хлыстов. «Кажется, герцог тоже решил углубиться в изучение некоторых аспектов», — подумал Роланд. «Жаль, что у меня нет времени остаться здесь и все аккуратно проанализировать». Лорд Халл, как самый ценный пленник, конечно же, находился в одной из самых лучших камер. Если не обращать внимания на толстые железные прутья, то вполне возможно было бы сказать, что он находился в какой-нибудь роскошной спальне. Впрочем, в камере лорд Халл находился не один. Там еще был граф Кленовый Лист, виконт Вульф, старший сын семьи Дикой Розы и второй сын семьи Элк. Таким образом, в темницах находились представители всех шести правящих семей, включая оставшихся в живых членов семьи Райан. Родственников герцога держали в соседней камере. Когда пленники заметили, что в темницу пришел Роланд, они мгновенно вскочили. Не дав им шанса начать расспросы, Роланд заговорил. «Я возьму с собой графа Ханисакла. Мы его освобождаем. А насчет остальных мы все еще ждем выкупа. Я отпущу вас, как только нам его заплатят». «Папа!» — воскликнул Петров, увидев живого отца. Затем он увидел в камере своего друга и перевел взгляд на Роланда. «Ваше высочество, в списке людей на выкуп я не видел имени графа Элка. Если он умер на поле боя, то его титул должен перейти к старшему сыну. Но сейчас того дома нет, поэтому Рене никто не выкупить не сможет. Пожалуйста, выпустите Рене. Он съездит домой и заплатит выкуп сам за себя. Я могу за него поручиться». «Ты имеешь в виду Жака Миди, старшего сына графа Элка?» Роланд покачал головой. «Он уже вернулся домой и еще вчера приходил со мной разговаривать, но я не думаю, что он заплатит выкуп». Услышав это, Рене схватился за прутья решетки. «Почему?» «Он сказал, что раз ты не смог уберечь отца на поле боя, то только ты виновата в его смерти». С чего бы ему такое говорить, отца-то убил? Рене моментально замолчал. Роланд не принял истерику парня всерьез. Ты хотел сказать, что вашего отца убил, очевидно, я? Принц подошел ближе к камере. Перед наступлением демонических месяцев твой отец отправил в мой замок налетчиков, которые пытались сжечь наши продуктовые запасы, сказал он. А теперь он еще и отправился на поле боя на стороне герцога, собравшись вторгнуться на мою территорию и с помощью своих рыцарей. Я всего лишь контратаковал, и теперь я вдруг убийца. Разве убийца не герцог Райан, который отдавал приказы твоему отцу, зная, что в случае провала того казнят. К тому же, если бы не заверение Петрова в том, что ты ничего не знал о поджоге моей еды, ты бы тоже был уже мертв. Рене не знал, что сказать. «Ваше королевское высочество!» — обеспокоенно спросил Петров. «Вы убьете Рене, если его брат не заплатит выкуп?» «Нет, убивать я его не буду. Я же добрый», — хмыкнул Роланд. «А скорее всего, я возьму его с собой в городок пограничный, отработает там в шахтах 20 лет и освободится». «А сколько вы за него хотите?» «Ну, он второй сын, так что титул ему не достанется, поэтому и цена за него будет меньше, чем за графа Ханисакла. Если мне кто-нибудь выплатит за Рене 1000, то пусть идет». Роланд интересно взглянул на Петрова. «А что, ты хочешь заплатить за него?» «Какую цену? 1000 золотых роялов?» Вклинился в разговор граф Ханисакл. «Ваш сын позже вам объяснит, что я имел в виду». Принц отдал сигнал, и они пошли на выход. «Давайте здесь внизу делать... давайте. Здесь внизу делать особо нечего. Раз уж он второй сын семьи Элк, то торопиться нет нужды. Можете спокойно съездить к себе домой и там над этим поразмышлять». Наконец, вся группа покинула тюрьму, но когда они подошли к воротам замка, граф неожиданно остановился. «Ваше высочество, я знаю, что герцог поступил предательски, и нет ему прощения, но ведь его жена и сыновья невиновны». «Может быть, Роланд не стал спорить. Я не собираюсь изгонять их или вешать. Я просто возьму их с собой в городок пограничный и посажу в тюрьму там». «И будут они сидеть там до тех пор, пока я не взойду на трон», — подумав, он не сказал принц. Сейчас делать поблажки женщине было неблагоразумно. Даже если они и не виноваты, освободив их, Роланд только создаст себе проблем из ничего. В конце концов, старший сын герцога может потребовать себе титул и крепость». «Что ты сейчас сказал?» — громко выпалил Шалафихал, в шоке уставившись на своего сына, открыв рот. «Его королевское высочество не желает оставаться в крепости Длинной Песни и хочет, чтобы ты управлял ею вместо него?» Когда Петров и его отец добрались до замка Ханикасл, парень сразу же принялся пересказывать графу, что случилось за последние 3 суток. Когда Шалафихал услышал про контракт заместителя, то не выдержал и вскочил со стула. Быстро заходил по кабинету кругами, сражаясь с захлестнувшими его эмоциями. «Отец, с тобой все в порядке?» — взволнованно поинтересовался Петров. «Итак, наши основные оппоненты — это семья Элк. У остальных 3 нет ни возможности, ни силы, ни денег, так что они проблемы не предоставляют». «Чего?» — Петров не понимал, куда клонит его отец. «Ты сплошное разочарование», — заявил граф. «Ты так меня подвел. Его высочество предоставил тебе такой шанс, а ты даже сейчас еще не просчитал своего главного противника». «Ты что, не удивлен? Ты о том, что принц почему-то хочет вернуться назад в городок пограничный?» «Да, это странно». Граф почесал бороду. «Но это нас не касается. Сейчас важно то, что контракт настоящий». «Конечно, настоящий», — подумал Петров. «Вряд ли принц решил устроить это все, чтобы просто поиздеваться надо мной. А что касается его странной любви к своему городку, а потом я выясню его истинные причины. Я бы никогда не подумал, что мой отец сможет так быстро принять новое положение дел». Я правильно расслышал, что твой парнишка Миди, твой друг. Шалафи вдруг вырос прямо перед Петровым. Отправляйся завтра и выкупи его. Ты согласен на том, чтобы я потратил 1000 роялов на Рене? Петров слегка ошалел. Ну-ка подумай, граф Элк умер, а его старший сын выкупать Рене не спешит. Во время битвы семья Рене потеряла всего лишь несколько рыцарей, так что они сейчас практически в порядке. Как только Жак Миди примет титул графа, он тут же попытается занять твое место в крепости. И да, заявил граф, Жак Миди не захотел выкупать брата, потому что считает, что тот будет для него угрозой. «Да, это похоже на правду». Петров молча улыбнулся. Он знал, что его отец прав. Рене с самого детства занимался на копьях и мечах, и по духу был к своим рыцарям намного ближе, чем испорченный и развращенный, типичный для знати жизни Жак, который даже и не выглядел как полноценный лорд. Несмотря на то, что Рене упорно твердил, что хочет стать рыцарем, все понимали, что унаследовать титул у него и не получится. Но теперь старый граф Элк убит, и кто мог с уверенностью сказать, что не хочет ли Рене присвоить себе титул и не наймет парочку рыцарей для убийства старшего брата? Так зачем Жаку выкупать того, кто в будущем может представлять для него опасность? «Я не думаю, что мой друг так бы поступил», — заявил Петров. «Может быть. Но представь, как всполошится Жак, узнав, что его брат теперь на свободе», — принялся объяснять Шалафи. «Что касается выкупа, можем предоставить принцу еще рабочих. Я уже и так отдал за тебя принцу много наших рабочих. Если вдруг отдам еще, то нам самим может не хватить». «Не беспокойся насчет этого. Знаешь же, что сейчас на севере творится бардак», — уверенно заговорил граф. «Большинство воинов всех 4 королевств были убиты в битве под Гермесом, так что лорды повсюду стали принуждать своих людей вступать в армию. Но крестьяне и подались в бега. Может, приютить некоторых так мы даже в итоге сэкономим». Услышав эти слова, Петров сообразил, что его отец был не худшим торговцем, чем он сам. По крайней мере, в голове графа Ханисакл был куда лучше. По крайней мере, в торговле граф Ханисакл был куда лучше, чем на поле боя.